Эпилог. Западная Сибирь, Томск, 30 июня 2000 года. Обратно до Томска мы добирались почти сутки. Вертушка забрала нас с опозданием на несколько часов из-за неожиданно разыгравшейся невиданной по силе грозы. Но это, конечно, была обычная летняя буря, не столь уж редкая в наших местах. Избитые стихии и измотанные до предела, всю обратную дорогу мы проспали. Летчики с трудом растолкали нас после посадки. Начальство Ракитина озаботилось транспортом, и машина забрала нас прямо от вертолета на поле аэродрома. В машине мы снова уснули, и Степану пришлось будить нас минут пять. Открыв с трудом глаза и увидев над собой его испуганную румяную физиономию, я пробормотал: «Дзинкуй, пан, бардзо добже». И снова собрался заснуть, но обрадованный сержант не дал мне уйти в нирвану. «Спасибо, сударь, очень хорошо». «Пан журналист, вставайте, будь ласка, невместно же». «Господин журналист, вставайте, пожалуйста, неудобно же». Общими усилиями нам удалось добудиться Олега. Мы поднялись к Ракитину в кабинет, и там бравый капитан потребовал литр кофе и булку с колбасой. Я тоже решил взбодриться и присоединился к мнению Олега. Заказ наш был выполнен буквально, и когда мы выхлебали по первому стакану ароматного обжигающего напитка, Ракитин наконец спросил: «Что будем писать в отчете?» «Правду», — не моргнув глазом, сказал я, уписывая огромный сэндвич с салями. «Какую?» — уточнил Олег, тоже принимая за еду. «Были демоны, мы не отрицаем, но они самоликвидировались», — процитировал я известного персонажа из кинофильма. «Не пойдет», — помотал головой Ракитин. «Органы в Бога не верят, чертей игнорируют, магию разоблачают. Предлагаю тебе занять ту же позицию». «А если нет?» «Огребешь кучу проблем». «Например?» «Придется много раз доказывать, что ты психически здоров и не страдаешь галлюцинациями». «Димыч, доказательств ведь у нас никаких!» Я молча дожевал сэндвич, хлебнул еще полстакана кофе и поднялся. «Ладно, я подумаю. А ты-то что напишешь?» «Правду». Олег сделал официальное лицо. «В ночь на 29 июня, во время операции по задержанию опасного преступника, разразилась сильная гроза, и произошел несчастный случай. Объявленные в розыск Антон и Геннадий Урмановы были убиты прямым попаданием молнии. Тела их также не были обнаружены. По предварительному заключению следствия, оба сгорели в грозовом разряде, а проливной дождь смыл все значимые следы. Таким образом, следствие закрывается в связи с трагической гибелью преступника и его жертвы». «Годится?» — поинтересовался он уже обычным голосом. «Сойдет», — кивнул я и вышел. Я шел по просыпающемуся городу и думал о том, как же мало мы, оказывается, знаем о прошлом, о трагических судьбах наших предков, известных и уважаемых людей, о темных сторонах нашей обыденной и привычной жизни. Что, собственно, мы можем рассказать о событиях всего-то 300-летней давности? А ведь такой срок мгновений в истории. Большинство людей сродни мотылькам-однодневкам. И только подобные Степану Крашенинникову или Антону Урманову вправе именовать себя долгожителями, пытающимися сохранить память для потомков. Но история — дама суровая и бескомпромиссная. Причинно-следственная цепь событий крепка и нерушима. Если чему-то суждено было произойти, без последствий оно не останется, будьте уверены. Я шел и думал, что буду скоро говорить в редакции. О чем докладывать Колобку? Расследование ведь закончилось ничем. Точнее, закончилось оно просто феноменально, но об этом-то как раз писать и не стоит. Олег прав. А еще я думал, что же мне сказать Анне Нуриевой. То, что придется сообщать ей о гибели Антона мне, я не сомневался. Да и памятные тетради Крашенинникова вернуть надо. При воспоминании о тетрадях по спине вдруг пробежал неприятный холодок. Я вытащил мобильник и набрал номер Ракитина. «Олежек, я, кажется, забыл у вас материалы из библиотеки». «Ты будешь смеяться, Димыч», — оловянным голосом откликнулся Ракитин. «Но вчера ночью в кабинете, где ты работал, произошел пожар. Говорят, короткое замыкание. Система пожаротушения сработала, но твои тетради практически полностью сгорели. Мы, конечно, возместим и поможем». Я не стал дослушивать подробности и прервал связь. Беспокоиться больше было не о чем. История сама поставила жирную точку. Материал в газету я так и не написал. Конец книги. Читал Кирилл.